Из трагедии «Маяковский». Человек с двумя поцелуями. Большому и грязному человеку подарили два поцелуя. Человек был неловкий, не знал, что с ними делать, куда их деть. Город весь в празднике возносил в соборах «Аллилуйя», люди выходили красивые надеть, а у человека было холодно, и в подошвах дырочек овальцы. Он выбрал поцелуй, который побольше, и надел, как калошу. На мороз ходил злой, укусил его за пальцы. «Что же, — рассердился человек, — я эти ненужные поцелуи брошу!» Бросил. И вдруг у поцелуя выросли ушки. Он стал вертеться. Тоненьким голосочком крикнул «Мамочку!» Испугался человек. Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце. Понес домой, чтобы вставить в голубенькую рамочку. Долго рылся в пыли по чемоданам. Искал рамочку. Оглянулся. Поцелуй лежит на диване. Громадный, жирный, вырос, смеется, бесится. «Господи!» — заплакал человек. «Никогда не думал, что я так устану. Надо повеситься». И пока висел он, гадкий, жаленький, в будуарах женщины, фабрики без дыма и труб, миллионами выделывали поцелуи. Всякие, большие, маленькие, мясистыми рычагами шлепающих губ.